Продолжение следует. Литературные чтения на Радио России. Новеллу-сказку Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Золотой горшок» читает Александр Леньков. Передача вторая. Каждый вечер, когда солнце рассыпало по верхушкам деревьев свои золотые искры, студент Ансельм приходил на берег Эльбы, садился под бузину и взывал из глубины души самым жалостным голосом к ветвям и листьям и звал дорогую возлюбленную, золотисто-зеленую змейку. Однажды, когда он по обыкновению предавался этому занятию, вдруг перед ним явился длинный худой человек, завернутый в широкий светло-серый плащ, и, сверкая огненными глазами, закричал: «Гей! Гей! Что это там такое хныкает и визжит? О, да это же тот самый господин Ансельм, что хочет списывать мои манускрипты!» Студент Ансельм немало испугался этого могучего голоса, потому что именно его он слышал на этом месте в день Вознесения. От изумления и испуга он не мог произнести ни слова. «Ну что же с вами такое, господин Ансельм?» — продолжал архивариус Лингорст. Человек в светло-сером плаще был никто иной. «Чего же вы хотите от бузинного дерева, и почему вы не приходите ко мне, чтобы начать вашу работу?» И действительно, студент Ансельм не мог заставить себя снова посетить архивариуса. Но в это мгновение, когда его прекрасные грезы были нарушены, им овладело какое-то отчаяние. И он, собравшись с духом, рассказал все удивительные события, начиная с той несчастной минуты, когда он толкнул яблочную корзину и до исчезновения в воде трех золотых змеек, и как его потом все считали пьяным или сумасшедшим. «Все это, — заключил студент Ансельм, — я действительно видел, и глубоко в моей груди еще раздаются ясные отзвуки милых голосов, которые говорили со мною. Это отнюдь не был сон, и пока я не умру от любви и желания, я буду верить в золотисто-зеленых змеек, хотя я по вашей усмешке, почтенный господин архивариус, ясно вижу, что вы этих змеек считаете только произведением моего чересчур разгоряченного воображения». «Нисколько», — возразил архивариус с величайшим спокойствием и хладнокровием. «Золотисто-зеленые змейки, которых вы, господин Ансельм, видели в кусте бузины, были мои три дочери. И теперь совершенно ясно, что вы порядком-таки влюбились в синие глаза младшей Серпентины. Впрочем, если вы решитесь у меня работать, вам достаточно часто можно будет видеть моих дочерей, или, лучше сказать, я буду доставлять вам это удовольствие, если вы будете хорошо исполнять свою работу, то есть списывать с величайшей точностью каждый знак». Дверь отворилась, и колокольчики приветливо зазвенели по всему дому. «Динь-динь, входи! Динь-дон, к нам в дом! Живо, живо, динь-динь!» Студент Ансельм бодро взошел по прекрасной широкой лестнице, наслаждаясь запахом редкостных курений, наполнявших весь дом. В нерешительности остановился он на площадке, не зная, в которой из многих красивых дверей ему нужно постучаться. Тут вышел архивариус Линдгорст в широком шлафроке и воскликнул: «Ну, я очень рад, господин Ансельм, что вы, наконец, сдержали слово. Следуйте за мною. Я должен сейчас же провести вас в лабораторию». С этими словами он быстро прошел по длинной площадке и отворил маленькую боковую дверь, которая вела в коридор. Ансельм бодро шел за архивариусом. Из коридора они попали в великолепную оранжерею, где с обеих сторон до самой крыши поднимались невиданные чудесные цветы и большие деревья с листьями и цветками удивительной формы.

немало подивился на странно сплетавшиеся знаки и при виде множества точек, черточек, штрихов, закорючек, которые, казалось, изображали то цветы, то мхи, то животных, он почти лишился надежды срисовать все это в точности. Это погрузило его в глубокие размышления. «Смелее, молодой человек!» — воскликнул архивариус. «Есть у тебя испытанная вера и истинная любовь, так серпентина тебе поможет!» Его голос звучал, как звенящий металл. И когда Ансельм в испуге поднял глаза, архивариус Лингерс стоял перед ним в царском образе, каким он видел его при первом посещении библиотеки. Ансельм хотел в благоговении опуститься на колени, но тут архивариус Лингерс поднялся по стволу пальмы и исчез в изумрудных листьях. Студент Ансельм понял, что с ним говорил князь духов. Ансельм начал изучать чуждые знаки на пергаменте. Чудесная музыка сада звучала над ним и обвивала его приятными сладкими ароматами. Иногда будто шумели изумрудные листья пальм, и через комнату сверкали лучами милые хрустальные звуки колокольчиков, которые Ансельм впервые услышал под кустом бузины в тот роковой день Вознесения. Студент Ансельм, чудесно подкрепленный этим звоном и светом, все тверже и тверже останавливал свою мысль на заглавии пергамента. И скоро он внутренне почувствовал, что знаки не могут означать ничего другого, как следующие слова: «О браке саламандра с зеленою змеёю». Тут раздался сильный тройной звон хрустальных колокольчиков. «Ансельм, милый Ансельм!» — повеял из листьев. И, о чудо, по стволу пальмы спускалась, извиваясь, зеленая змейка. «Серпентина! Дорогая серпентина!» — воскликнул Ансельм в безумном восторге. Ибо, всматриваясь пристальнее, он увидал, что к нему спускается прелестная, чудная девушка, с несказанную любовью устремив на него темно-голубые глаза, что вечно жили в душе его. Она села возле Ансельма на то же кресло, обняв его одной рукой и прижимая к себе так, что он ощущал ее дыхание, ощущал электрическую теплоту ее тела. «Милый Ансельм, — начала серпентина, — теперь ты скоро будешь совсем моим. Ты добудешь меня своею верою, своею любовью, и я дам тебе золотой горшок, который нас обоих осчастливит навсегда». «Милая, дорогая серпентина, — сказал Ансельм, — когда я буду владеть тобою, что мне до всего остального? Если только будешь моею, я готов хоть совсем пропасть среди всех этих чудес и диковин, которые меня окружают с тех пор, как я тебя увидел». «Я знаю, — продолжала серпентина, — что то непонятное и чудесное, чем мой отец иногда ради своего каприза поражает тебя, вызывает в тебе изумление и страх. Но теперь, я надеюсь, этого уже больше не будет. Ведь я пришла сюда за тем, чтобы рассказать тебе из глубины души и сердца все подробности, что тебе нужно знать, чтобы понимать моего отца, и чтобы тебе было ясно все, касающееся его и меня». Ансельм чувствовал себя так тесно обвитым и так всецело проникнутым дорогим существом, что он только вместе с нею мог дышать и двигаться, и как будто только ее пульс трепетал в его фибрах и нервах. Он вслушивался в каждое ее слово, которое отдавалось в глубине его души, и точно яркий луч зажигало в нем небесное блаженство. Он обнял рукою ее гибкое тело, Но блестящая, переливчатая материя ее платья была так гладка, так скользка, что ему казалось, будто она может быстрым движением неудержимо ускользнуть от него, и он трепетал при этой мысли. «Ах, не покидай меня, дорогая Серпентина!» — невольно воскликнул он. «Только в тебе жизнь моя!» «Не покину тебя сегодня», — сказала она, — «пока не расскажу тебе всего того, что ты можешь понять в своей любви ко мне. Итак, знай, милый, что мой отец происходит из чудесного племени саламандров, и что я обязана своим существованием его любви к зеленой змее. В древние времена царил в волшебной стране Атлантиде могучий князь духов Фосфор, которому служили стихийные духи. Один из них, его любимый Саламандр, это был мой отец, гуляя однажды по великолепному саду, который мать Фосфора украсила своими лучшими дарами, подслушал, как высокая лилия тихим голосом пела: «Крепко закрой глазки, пока мой возлюбленный восточный ветер тебя не разбудит». Он подошел. Тронутая его пламенным дыханием, лилия раскрыла листки, и он увидал ее дочь, зеленую змейку, дремавшую в чашечке цветка. Тогда саламандр был охвачен пламенной любовью к прекрасной змее и похитил ее у лилии. Долгим был рассказ Серпентины, а закончила она так: «Берегись старухи, милый Ансельм, она твой враг, ведь ты уже уничтожил много ее злых чар. Оставайся же верен мне, скоро будешь ты у цели». «О, моя, моя Серпентина!» — воскликнул студент Ансельм. «Как бы мог я тебя оставить? Как бы мог я не любить тебя вечно?» Тут поцелуй запылал на его устах. Он очнулся как бы от глубокого сна. Серпентина исчезла, пробила 6 часов, и ему стало тяжело, что он совсем ничего не списал. Он посмотрел на лист, озабоченный тем, что скажет архивариус, и... О чудо! Копия таинственного манускрипта была счастливо окончена. И пристальнее вглядываясь в знаки, он уверился, что списал рассказ Серпентины об ее отце. Тут вошел сам архивариус Лингорст. Он посмотрел на исписанный Ансельмом пергамент и, улыбаясь, сказал: «Так я и думал. Ну, вот ваш талер, господин Ансельм. Теперь мы можем еще пойти к Линковым купальням. За мною». Архивариус быстро прошел по саду, где был такой шум, пение, свист и говор, что студент Ансельм совершенно был оглушен и благодарил небо, когда они очутились на улице. Едва сделали они несколько шагов, как встретили регистратора Гейербранта, который к ним дружелюбно присоединился. Около городских ворот они набили трубки. Регистратор Гейербрант сожалел, что не взял с собой огнива. Но архивариус Лингорст с досадой воскликнул: «Какого там еще огнива? Вот вам огня, сколько угодно!» И он стал щелкать пальцами, из которых посыпались крупные искры, быстро зажегшие трубки. «Смотрите, какой химический фокус!» — сказал регистратор Гейербрант. Но студент Ансельм не без внутреннего содрогания подумал о саламандре. Вы слушали вторую передачу по новелле сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Золотой горшок». Читал Александр Леньков. Продолжение завтра в это же время.